Иногда вонючие холодные струйки просачивались в его горячий рот. Он жадно глотал их, а потом хрустел песком на зубах. «Не надо!» — тяжело дыша уронил Филька. «Не посмеет!» Через несколько вздохов добавил. «Пригодится он мне еще!» «А теперь че так, Демитка, исчезни отсель навсегда!» «Да не высовывайся, гляди, искать будут!» «А я на крыльце еще денек-два посижу для отвода!» Лодка ткнулась в песок. Филька и Демит, чуть не раздавив сапогами фролово лицо, сошли на берег. «Ведь заберут тебя, Филя», — протянул Демит. «Может, и заберут. Но коль ты уйдешь, я выпутаюсь. Лучше вместе бы идти. Нет, тут я кое с кем еще расквитаться должен. С Захаркой вот, к примеру. Ты садись в лодку и вниз. Пока разведнеет, далече будешь. К вечеру озерков достигнешь. Одеться хоть бы на дорогу. Оденут, добрые люди. В озерках к Парфену Сажину зайди, от меня скажи. Да не забудь, как порог переступишь, на образа помолись. Он надежно укроет тебя, у него есть где укрыться, я-то знаю. И мы всех перехитрим. Тебя везде будут искать, а ты под боком у них отсидишься. Сидеть тебе у него до крещенских холодов, да зло копить. Я к тому времени управлюсь и приду. А если не придешь, сыть!» Старший Меньшиков замахнулся на Демида. «Как это я не приду? Должен прийти!» Филька помолчал. «Коли посадят, выпутаюсь, — говорю. Люди добрые выручат. А если уж нет, если суждено мне, на, возьми вот!» С этими словами Филька достал из лодки костыль с набалдашником в виде человеческой головы. Тот самый костыль, с которым он заявился недавно в село. «Про девку Серафиму я тебе много раз сказывал. Не забыл?» «Нет». «Коли уж не приду в крещенские морозы к тебе, значит, все. Ну да слышно ведь обо мне будет что-то. Отправляйся тогда к этой Серафиме. Парфен скажет, как разыскать ее». А может, сам отведет тебя к ней, как меня отводил. А ты ищешь Серафиму? Скажи, что брат мой, эту палку покажи. Не потеряй ее, палку-то. И слушайся, Серафиму, девку, как меня самого. Гляди в рот. Понимай, с полнамека. Понял? С полнамека. И не дай бог ослушаться. Помни, это не девка даже, а сама сатана в юбке. Дьявол в образе человеческом. Ну да, об всем говорено с тобой не раз. И вообще, зубы береги, чтоб не выбили где случаем. Они пригодятся еще. Ну все. Эй, Фролка, очнись, Боров, вставай. Вдвоем они выволокли Фрола из лодки. Демид поставил его на ноги, ткнул кулаком в заросший подбородок. Держи свой качан. Ступай домой, отлежись. Лоб перевяжи рубахой, загноится. «Да гляди, Фролка, по одной плашке теперь ходим, проломится, вместе загремим». Однако Фрол не двинулся с места. Наклонив голову, он мутноватым взглядом смотрел на Фильку, соображая, чем бы его стукнуть по голому черепу. Но ударить было нечем, под ногами один песок, да и двое их, а ему и с одним сейчас не справиться. «Ну чего ты?» — повысил голос Филька. «Сейчас», — сказал Фрол и вдруг сел на песок. «Сейчас. Покурить бы». Трясущимися руками зашарил по карманам, но табак был мокрый. «Сверни ему папиросу, Демитка. Да живее, дьявол. Может, продерет зельем мозги». Через полминуты Демит сунул в рот Фролу зажженную папиросу. Фрол жадно глотал вонючий дым и смотрел туда, где скоро должно было взойти солнце. Там все небо набрякло кровью, и красные туманы мертво висели над Светлихой, над Зареченскими лугами. Там, в этих лугах, надрывалась человеческим плачем какая-то птица. Вместе с этим кровавым рассветом наступало медленно звенящее пронзительным звоном в пустой голове похмелье. А Фрол все глотал и глотал едкие табачные клубы, точно так же, как глотает сейчас, сидя рядом с Устином Морозовым в снегу.